Джонатан Сафран Фойер. «Вот я». Роман. Перевод с английского Мезина. Серия «Интеллектуальный бестселлер». Первый ряд. Москва. Издательство «Э». 2018 год. Категория 18+. Аннотация. Новый роман Фойера ждали более 10 лет. «Вот я» — масштабное эпическое повествование, книга, явно претендующая на звание большого американского романа. Российский читатель обязательно вспомнит всем известную цитату из Анны Карениной: «Каждая семья несчастлива по-своему». Для героев романа «Вот я», Джейкоба и Джулии, полжизни проживших в браке и родивших трех сыновей, разлад воспринимается не просто как несчастье, как конец света. Частная трагедия усугубляется трагедией глобальной. Сильное землетрясение на Ближнем Востоке ведет к нарастанию военного конфликта. Рвется связь времен и связь между людьми. Одиночество ощущается с доселе невиданной остротой. Каждый оказывается наедине со своими страхами. Отныне героям придется посмотреть на свою жизнь по-новому и увидеть зазор между жизнью желаемой и жизнью проживаемой.